Гуру. Тяжко. А вы представьте себе, что испытывает человек на костре, или на арене, терзаемой дикими зверями, или в сырой и зловонной темнице без света, или страдая от голода и холода, или идущий в атаку под шквальным огнем, или прикованный цепью в подземных шахтах на рудниках прошлого, или проданный в рабство. И станет полегче. Все дело в состоянии сознания. Для горящего сердца самые трудные условия печали будут в радость.